Глава 97. Глупый новичок. Задание на смену класса было довольно сложным для новичков. Обычно им требовалось несколько попыток, чтобы успешно его выполнить. Однако, для Тангро с ее скоростью рук это было плевым делом. Она с легкостью закончила задание на смену класса. Теперь мягкая мгла официально была боевым магом. «Ты где?» – спросила она Юсю. Тот отправил ей координаты своего местоположения. Он вместе с седьмым пулем и спящим месяцем уже отправились ко входу в подземелье. Также Юсю отправил сообщение парной булочке, чтобы тот также подходил к ним. Однако булочка уже вкусил вкус побед на арене. Как если бы он был Дугу Кубай. Он не хотел идти в подземелье. Юсю ничего не мог поделать с этим нубом. Неважно, во что он играл, этот нуб, он очень быстро всем увлекался. Пока Мрачный Орд находился в пути, Юсю отправил сообщение Холодной Ночи, спрашивая у него, не достал ли он какую-нибудь информацию о группе Великолепной Династии. «Еще нет. Не так просто узнать, какое снаряжение они использовали», — ответил Холодная Ночь. Слава не предусматривала способов узнать информацию о снаряжении других игроков. Чтобы это сделать, вы должны были хорошо разбираться во всех типах снаряжения, чтобы визуально его определить. Холодная Ночь очень ответственно отнесся к своей задаче, поэтому он отправил запрос к гильдийским специалистам, чтобы они определили снаряжение пятерых игроков Великолепной Династии. Как насчет их классов? К этому времени ты уже должен был узнать их классы, верно? Спросил Юсю. Эту информацию несложно было найти. Да, мы уже знаем их классы. Темный Грей – магический мечник, морской бриз – снайпер, наследник – страйкер, некуда бежать – ведьма, портмоне – элементалист. Перечислил Холодная Ночь. Хорошо, я понял, ответил Юсю. Уголки его рта сложились в усмешку. Магический мечник, снайпер и страйкер были классами, которые обычно использовались Ли Хао, Ван Цзэ и Фан Фенран. Когда он увидел эту тройку вместе с лидером гильдии Ченом Ехуем, он уже все понял. Теперь же, когда он получил информацию об их классах, он убедился, что рекорд Ледяного леса был установлен профессиональными игроками. Однако у этих троих было поистине много свободного времени. Зачем им было устанавливать рекорд такого низкоуровневого подземелья, как Ледяной лес? Просто по приколу? Юсю не мог опираться на эту причину. Если бы они хотели весело провести время, тогда бы отправились в небесную сферу. Какова вероятность того, что они установили рекорд только чтобы получить удовольствие от самого факта его установления? Если все было именно так, Юсю мог лишь покрыться краской стыда за их поведение. Чтобы установить рекорд Ледяного леса на новом сервере, нужно быть поистине бесстыдным. Это было подобно тому, как игроки NBA, Национальной бейсбольной ассоциации, пришли бы в старшую школу, чтобы показать, кто здесь босс. Однако неважно, насколько бесстыдным это было, многие рекорды на старых серверах были установлены профессиональными игроками. Более того, лучшие рекорды среди всех серверов были установлены именно ими. Тем не менее, подобные достижения не особо приветствовались. Более того, многие обычные игроки были возмущены ими. Рекорды, установленные про-игроками, на голову превосходили рекорды обычных игроков. Неважно, насколько сильно старались обычные игроки, они не могли перебить рекорды про-игрока. Они теряли возможность получить награду за установление нового рекорда. Конечно, они были возмущены подобным положением дел. Что произошло с про-игроками? Они не соревновались в альянсе, а просто ходили по серверам, хвастаясь своими достижениями перед обычными игроками? Форум был наполнен подобными гневными сообщениями. Из-за этого при установлении новых рекордов про-игроки старались не афишировать свое участие в этом. Если все же такое случалось, их ники становились предметом всеобщей ненависти. На самом деле, про-игроки в большинстве своем не собирались ни перед кем хвастаться. А от скуки они время от времени просто играли в игру. Они и подумать не могли, что их действия вызовут столько недовольства. Были даже сторонники теории заговоров. Они полагали, что игровая компания нанимала про-игроков, чтобы те устанавливали новые рекорды. Чтобы обычные игроки больше не могли рассчитывать на награду. Игровая компания все равно оставалась под прицелом, даже если была не причастна к этому. Когда возмущение людей достигло своего предела, представителям компании даже приходилось оправдываться перед ними в своей непричастности. В итоге их отношения с профессиональным альянсом начали портиться. Тем, в свою очередь, пришлось пообещать, что профессиональные игроки больше не будут заниматься подобными вещами. Однако обещание оставалось лишь обещанием. Никто особо не обратил на него внимания. В конечном счете все зависело от самого проигрока. Говоря на чистоту, большая часть проигроков не была заинтересована в установлении новых рекордов. В итоге подобные случаи были редкостью. В конце концов, если рекорды будут установлены профи, тогда миллионы игроков станут их ненавидеть. Они же не желали подвергаться отношению подобного рода. Поэтому Йосю особо не задумывался о возможных причинах установления рекорда Ледяного леса тремя проигроками. Видя их вместе с Чен Ехуем, он подумал, что они, скорее всего, просто играли в свое удовольствие. Низкоуровневые подземелья были хорошей целью для этого. Несмотря на то, что это было очень постыдно для них, немногие люди обращали внимание на подобные низкоуровневые подземелья. «Ты еще не пришла?» Йосю повернул голову, обращаясь к Тангру. Его группа уже достигла входа в подземелье. На данный момент они ожидали прибытия Тангру и парной булочки. «Еще в пути», — ответила Тангру. «Ты хоть знаешь, куда идти?» Тангру все же оставалась новичком, поэтому Йосю переживал, что она может не найти дорогу. «Я знаю», — ответила она. Наконец-то пятеро игроков встретились. Обычно, видя, что персонаж женского пола, ребята бы попытались проверить ее. Однако, зная, что ее позвал брат-эксперт, седьмое поле сдержал себя. Спящий месяц, наоборот, высокомерно заявил, что подобные проверки были выше его. И только парная булочка, этот глупый новичок, подбежал к мягкой мгле. «Привет, красотка», — заявил он. До 20 уровня Тангру прокачивалась в одиночку. Прежде, когда она играла на персонажа Чингу, то никогда ни с кем не общалась. Это был ее первый опыт в использовании голосовой системы славы. После непродолжительного молчания она внезапно начала смеяться. «Над чем ты смеешься?» — спросил у нее Юсю. «Так вот как ты общаешься. Это выглядит очень нелепо», — ответила Тангру. Видя, как парная булочка прыгает вокруг ее персонажа, говоря разные приветственные слова, она уже не могла контролировать свой смех. Впервые Юсю начал колебаться по поводу выбора этих двоих. Побить рекорд профессиональных игроков будет очень непросто. «Как мне начать говорить?» — спросил у него Тангру. «Оу, а разве у тебя не включена разговорная опция?» Юсю начал обучать ее, как это сделать. После этого Тангру несколько раз кашлянула и поприветствовала проигроков. Потом она снова начала смеяться. «Что смешного?» Юсю никак не мог ее понять. «Я не знаю», — ответила Тангру, все еще продолжая смеяться. В игре парная булочка был по-настоящему взволнован. «Вау! Она на самом деле красотка! Даже ее голос звучит красиво! Братец Поли, маленький месяц, вы слышали это?» «Маленький, у тебя в штанах!» Яростно воскликнул спящий месяц. «Что за мрак?» Как кто-то, с кем он только что встретился, мог знать его тайное прозвище? Должно быть, какой-то ублюдок сказал ему об этом, верно? Спящий месяц сейчас мог строить только теории. Он не мог знать, что когда его не было рядом, они всегда его называли маленьким месяцем. Конечно, в лицо все его все еще называли спящим. Однако этот глупый новичок, он не смог удержать язык за зубами. Что с него было взять? Нуб! Он и в Африке нуб! «Хорошо, хорошо, успокойся. Давайте создадим группу», — Мягкая мгла еще не была в этом подземелье, поэтому прошу позаботиться о ней», — сказал Юсю. «Красотка, у тебя по-настоящему красивое имя», — сказала булочка. «Спасибо», — вежливо ответила Тангро. «Красотка, ты кто по знаку зодиака?» — продолжил допытываться булочка. «Овен», — ответила Тангро. Закашлялся Юсю. «Красотка, ты можешь угадать мой знак?» Продолжил булочка. «Я не знаю», — ответила Тангро. «Эй, вы двое! Мы вообще-то в подземелье собрались!» Юсю не мог больше этого вынести. Однако, войдя в подземелье, мог ли булочка успокоиться? «Конечно же нет!» Он продолжил доставать мягкую мгу. «Красотка, будь осторожнее. Это подземелье очень опасно. Стой позади меня. Кстати, ты знала, когда я впервые вошел сюда?» «Булочка! Булочка! Булочка!» Юсю чувствовал, как его IQ быстро начинает снижаться. «Ты можешь общаться, когда будет свободное время?» «Я отправляюсь собирать монстров. Мягкая мгла, следуй за мной». «Окей». Тангро отправила своего персонажа вслед мрачному лорду. Когда он достал свой зонт тысячи вероятностей, тот уже находился в форме боевого копья. Оно было того же типа, что и копье Тангро. «Смотри, монстры в этом подземелье», — говорил Юсю, одновременно собирая монстров. Он собирал монстров разных типов, параллельно разъясняя Тангро все тонкости подобной процедуры. Тем временем булочке стало очень одиноко. Он продолжил прыгать теперь уже вокруг седьмого поля и спящего месяца, допытываясь у них. «Парни, а вы можете отгадать мой знак зодиака?» «Иди в жопу», — ответили они ему. Булочка помрачнел. Он отошел в сторону и начал чертить круги на земле. Он чувствовал, что красивая девушка была намного вежливее и добрее, чем эти грубияны. В это время спящий месяц и седьмое поле наблюдали, как мрачный лорд собирает монстров. Чем больше они смотрели, тем ниже опускалась их челюсть. Это было не из-за брата эксперта. Они уже успели привыкнуть к его навыкам. Это было из-за девушки, которую привел брат-эксперт. После того, как он все объяснил ей, она лично начала участвовать в сборе монстров, начиная от позиционирования и заканчивая атакой его воротами. Как она могла быть новичком в этом подземелье? «Кто она такая?» — бормотал седьмое поле. Видя способности подобных игроков, им, как игрокам среднего ранга, оставалось только завидовать. По факту, даже этот новичок-хулиган, который сейчас в сторонке рисовал круги на земле, после того, как мрачный орд немного обучил его, стал гораздо лучше играть. А его скорость рук намного превышала их собственную. В то время как сердце седьмого поля разрывалось на части, брат-эксперт вместе с недавно присоединившейся девушкой привели несколько монстров. Юсю не осмелился приводить слишком много, используя стратегию одной волны, однако он привел намного больше монстров, чем это было в прошлых прохождениях. Седьмое поле с остальными тут же отправились им помогать. В это время Юсю начал подробно все объяснять булочке и Тангро. Слыша это, спящий месяц был сбит с толку. Он обратился к седьмому полю. «Почему он только с ними общается?» Слыша это, седьмое поле почувствовал, как его сердце в очередной раз болезненно сжалось. «Они собираются установить новый рекорд ледяного леса на 25 уровне». «Вместе с нами?» спросил спящий месяц. «Нет. Только эти трое», — ответил седьмое поле. «Трое? Это невозможно, да?» Спящий месяц был ошеломлен. Седьмое поле был беспомощен. Этот парень на самом деле умел доставлять неприятности. Поэтому он мог лишь терпеливо ему объяснить. «Выглядит так, что брат-эксперт подготавливает булочку и эту девчонку для установления рекорда. Я не знаю, кого он еще возьмет с собой».